Про себя Осетрова, Салимова Усманхаджаев молчал. Так вот, я боялся, если открыто выступлю, то Усманхаджаев и меня выставит в роли организатора, лишь бы себя обезопасить. То есть все кругом виноваты, только не он и не его люди. Еще одно обстоятельство помешало мне обо всем рассказать раньше. Дело в том, что Усманхаджаев и его сподвижники, сваливая всю вину на Рашидова и опасаясь разоблачения, выставляли себя в качестве борцов с негативными явлениями и честных коммунистов. Они распускали слухи о том, что прокуратура СССР принуждает руководителей клеветать на них. Все, что говорится против них, — клевета. Распускали слухи о том, что Осетров — честный, невиновный человек, что он ничего не признает, что справедливость восторжествует. Конечно, все мы знали, что Усманхаджаев и Осетров, другие рашидовцы, крупные взяточники. Но эти многолетние разговоры привели к тому, что я стал опасаться следствия. Слухи о том, что следователи издеваются, избивают и угрожают, оказались фантастической выдумкой. Когда я сам оказался под следствием, я увидел спокойный и интеллигентный разговор, гуманное и объективное отношение к себе, понял их цель объективно во всем разобраться, но мне стало ясно, почему Усманхаджаев и его компания пугают актив республики. Во-первых, для того, чтобы их самих не разоблачили, во-вторых, чтобы в мутной воде лжи их поддержали наверху. Теперь я еще больше переживаю за то, что я правдиво не рассказал обо всем раньше. Я хочу, чтобы вы знали об этом, уважаемый Михаил Сергеевич. Далее он подробно рассказал о коррупции и приписках, привел конкретные эпизоды взяточничества, в том числе поведал о передаче 30 тысяч рублей и вещей в виде взяток Осетрову. При этом отметил: отношения у нас всегда были хорошие, но Осетров очень меня разочаровал своим неправильным поведением. У меня с ним была очная ставка. Он ничего не признает, на вопросы следователя не отвечает, закрывает уши, говорит, что ничего не слышал, а на самом деле он слушает, только притворяется, категорически отказывается говорить, ведет себя по-хулигански. После того, как я закончил отвечать следователю, он начал меня всячески оскорблять, ругаться, от всего отказываться, вести себя нечестно, даже отрицая то, что он помогал нам выделением машин и мотоциклов. Хочу сказать, что он таким поведением пытается уйти от ответственности. Главным их покровителем в ЦК КПСС является Могильниченко. Вы ему, Михаил Сергеевич, не верьте. Усманхаджаев все списал на гипноз Рашидова. Вся республика смеется над этими словами. Он с трибуны 27-го съезда КПСС солгал, что республика дает 6 миллионов тонн хлопка. Он должен отвечать за свои преступления вместе с нами. И его нахождение на посту первого секретаря ЦК дискредитирует идею перестройки. И что самое главное, он злоупотребляет вашим именем и распускает слух о том, что вы его лично поддерживаете и не даете в обиду. Даже те несколько часов, что вы провели в Ташкенте по пути в Индию, и то использует как доказательство вашей личной поддержки. Я хочу, чтобы вы об этом знали, потому что мало кто решится честно вам об этом сказать. Нельзя допустить, чтобы ваше имя даже по слухам связывали с именем Усманхаджаева. Я убежден, что вы меня правильно поймете и примете справедливое решение. Я ничего не прошу для себя лично и только хочу, чтобы восторжествовала правда. В течение 1987-1988 годов Около 20 подобных заявлений легло на стол Горбачева. Что же побуждало бывших функционеров